Второе, для активации посещения пространства гончих скверны, я должен прикончить какое-то число разумных этим самым шипом. Третье, я явно адаптируюсь к фону и условиям того места, раз теперь могу там действовать привычным для себя образом. И самое главное, с какого хрена там оказалась проекция души Адиль? Да еще и в таком виде, словно ее долго и вдумчиво пытали. Ладно, сейчас самое разумное, что я способен сделать, это выяснить у истерзанной Адиль, что произошло, а потом будем думать. Тем более у меня сейчас будут дела поважнее. Леса Зуламана, особенно их северо-восток, это просто рай для тех, кто ищет острых ощущений и охотничьих трофеев. Здесь есть огромные чащи из самых разных и ценных пород деревьев, хватает скальных массивов, состоящих из делового камня, множество видов трав, ценимых в зельеварении и алхимии. Но есть вещь, которой здесь нет и не предвидится. В Зуламане почти нет металла, а тот, что есть, встречается в мизерных количествах. Это все одна из причин, мешающих местным жителям цивилизовать этот край. Но кроме отсутствия нужного для развития цивилизации ресурса, есть еще две причины, по которым эта земля так и остается дикой. Первая – это обитающие в Зуламане тролли, которые, прикинув свои шансы, с радостью порешат и ограбят любых колонистов, а трупы с удовольствием съедят. А вторая – это местная фауна, в которой имеется дохрена хищников, для которых двуногие – это вкусные мясные рулетики, которые толком не могут убежать от желающих ими отобедать. Все это я узнал из запроса жены и дочери вождя, а также местного старика-шамана. Все эти личности отнеслись ко мне довольно лояльно, потому что я и мои бойцы, во-первых, проявили себя по меркам троллей крайне милосердно и толерантно. Всего лишь выписали молодняку, еще не ставшему охотниками, пиздюлей, да баб попользовали, и даже их не избивали, а наоборот проявили о них подобие заботы, а в некоторых случаях даже подарки оставили. А главная причина, они и мне сейчас и начали рассказывать. Наше племя Лазяной Куницы до недавнего времени было самым сильным во всей округе. С этими словами шаман, жена и дочь вождя, и парочка оставшихся в племени старых охотников дружно задрали носы, а вот я и мои офицеры лишь громко фыркнули, а Сима и Гран злобно оскалились. До 500 охотников могло защищать селение, 6 шаманов, но недавно в лесу проснулось древнее зло, ну опять 25. Если будут агитировать на борьбу, то я вместе со своими подчиненными отправлюсь в поход против этого зла, только узнаю, в какой стороне его логово, и зайду с тыла, обходя весь мир по кругу. Это один из древних и жестоких Ла, время сокрыло его имя, но оставило лишь прозвище, свежеватель душ. Ик, ясно, выдаю в шоковом состоянии. Тут не компьютерная морг, и потив 20 малолеток с аватарами разных рас и раскачанными классами его не завалит. Народ, всего хорошего, не грустите, в гостях хорошо, но нам пора домой. Где, вы говорите, этот свежеватель обитает, чтобы с ним не пересечься? На меня выпучили глаза все собравшиеся, все они были крайне удивлены моей реакцией. Ну да, у троллей вошла в привычку бравада их вождей и всех стремящихся выделиться воинов. Мои же подчиненные привыкли к тому, что я сначала выясняю все, что могу, о проблеме, а уже потом пытаюсь строить планы по ее решению, и вдруг от меня пошла такая паника. Стоп, первым сориентировался Эдмонд. Тер, что за паника? Ты же всегда был достаточно смелым и рассудительным, откуда такая реакция? Откуда? Оттуда, что я рассудительный и смелый, а не тупой. У меня прабабка из троллей, и от нее в семье стала известна легенда про Хаккара-свежевателя душ. Эта сука всю империю Зандалари едва не сожрала, а следом у гуру Баши черное творил, да так, что по обмолвкам, аватар этого Ла лично Изера, аспект зеленой стаи, с изрядным трудом сожгла. И мне сражаться с этим? Ну нахер. После моих слов Сима и Гран резко побледнели, впрочем остальные тролли, что слышали об этом Ла от меня, тоже стали соревноваться в обретении снежного камуфляжа. Стой, а вот теперь слово взял Карст. А в этих твоих легендах есть намек на то, как его в первый раз победили? Конечно, перекормили, настолько, что он лег вздремнуть, и свалили подальше, все те немногие, кто остался в живых. Поверь мне на слово, этот Ла и благословленные им жрецы та еще проблема, и решать ее я не собираюсь. Хак-хак-ха, нет, это не Хаккар. Наконец смог высказаться старый шаман, другой Ла, взявший его прозвище и жаждущий жертв, у меня аж от сердца отлегло, но тоже сильный и жестокий. Наши воины пошли на бой с его культом в союзе с другими племенами, из всех, кто ходил воевать, выжили и бежали с поля боя только я и еще несколько охотников. Большую часть из них пленили и унесли на алтарь, а остальные здесь», — кивок на стариков из племени. «В любом случае, сражаться с этим культом я не собираюсь. У меня не настолько много бойцов и боеприпасов, чтобы вести такую битву. И не надо», — довольно оскалился старик. «Вы хотите отдохнуть и уйти? Наше племя пойдет с вами. И пострадавшие от свежевателей соседи тоже пойдут. Пф. И какой мне с этого прок? Особенно с ваших соседей? Стать главой союза племен ты не хочешь?» На этот вопрос я, оскалившись, киваю и с издевательским тоном произношу: «Ты хотел сказать союзом огрызков племен?» На мои слова присутствующие здесь старичье схватилось за ножи, но, по знаку шамана, разжали руки, отвели их подальше от своего оружия. «Потребуется долгое время решать проблемы ваших племен, учить сопляков сражаться, и в итоге получить удар в спину, когда подросшие идиоты решат, что они самые умные и смогут лучше управлять племенем». После моих слов все старые охотники принялись отводить глаза в сторону. «Еще раз спрашиваю, зачем мне это?» «Ну, мы заплатим», — произнес шаман. «Ах-ха-ха-ха, ой, не могу, заплатит», — первым залился смехом тот. «Чем платить собираетесь-то? Если пушниной, костью или шкурами, то не пойдет, мы их столько по пути выменили, уже складывать некуда. В округе встречались старые захоронения, и наши предки, и даже мы по приказу вождя, и наши соседи их вскрывали и грабили. Начал издалека старый шаман. Оружие, зелья и броню использовали, а вот украшения, камешки и некоторые зачарованные вещи прятали на случай, если можно будет поторговать с гоблинами. Согласишься нас вывести в безопасное место, весь ворох этих вещиц отдадим вам. А вот тут я уже задумался, нам предлагают неплохо заплатить и... Стоп, гоблины. Откуда в этих дебрях взяться гоблинам? Не помню, чтобы было известно о том, что коротышки торгуют с зуламаном. К востоку есть большое поселение гоблинов и сеть мелких. Добывают лес и везут на берег. Травы, шкуры, мясо, тотемы, рабов. Все берут. Платят щедро. Броней и оружием из железа. А вот после этих слов в моей голове начал рождаться план. Ведь гоблины-торговцы — это не только кучка зеленых кровопийц, но еще и транспорт. Особенно дирижабли, на которых можно довольно быстро свалить в более цивилизованные места. А раз тролли предлагают мне заплатить за их сопровождение в условно безопасное место, то почему бы и не воспользоваться ситуацией? Тем более с них, как с местных, можно вытрясти некоторые сведения о здешних лесах и их обитателях. Согласен, обсудим детали, осмотрим предложенную награду и заключим письменный договор в двух экземплярах, двумя текстами на каждом свитке, на Аратаре и на Зандаларе. Если местные тролли облегченно выдохнули, то со стороны тогда последовал вопрос. «Я все понимаю, капитан, поможем этим троллям, принципы и некоторое сочувствие, но почему мы не можем силой забрать описанные стариком ценности?» Понимающе переглядываюсь с Карстом, с Эдмонтом и ухмыльнувшись, мы хором задаем встречный вопрос. «А ты знаешь, где лежат эти ценности, и сколько их на самом деле? Уверен, что сможешь вытрясти все, или нет? А по условиям найма тролли и так отдадут нам все, или почти все?» Продолжаю уже сам. Тем более старик прямо сказал, что их племя не единственное, что имеет подобную казну и хочет свалить прочь из этих мест. Так что нам нужно просто подождать и держать оружие наготове. 2 недели спустя. Дорога через топи. 2 недели — это много или мало, смотря для чего. Чтобы оседлые дикари собрались всей толпой и пошли прочь с насиженных мест, это вроде бы и много. Что там у них есть ценного? А вот с другой, если покопаться, то скарба у троллей набралось с избытком. Не считая тех же самых драгоценностей, от переноски которых мы их благородно избавили, хотя по факту местные тролли подобными вещами не слишком и дорожили. По их меркам это стеклянные бусы для всяких придурков, хотя порой и ценные. В их среде в цене иные украшения, наподобие охотничьих трофеев, что украшают жилище, становятся частью наряда, своего или своей женщины. Сразу же подчеркивает крутизну охотника или мужа. В общем, из одной только захваченной нами деревни набрался целый караван, только вместо повозок были волокуши. И груза было изрядно, помимо всяких шкур и местного оружия, присутствовали еще и пища, нечастые изделия из металла, куча снадобий от местных болячек, антисептики и многое другое. И далеко не все лекарства имели вид порошков, мази либо зелий, были и просто пучки травы или коры. А когда возле топи к нашему каравану присоединились и остальные племена, то я стал реально опасаться того, что нас толпой затопчут. Одних наших беженцев было рыл на 700, и еще 1500 с 5 других спасающихся племен. Как и обещал старпер, У тех тоже было чем заплатить, вот только я, быстро сообразив, к чему идет дело, настоял на том, чтобы Лозяны и Куницы были гарантом как нашего выполнения обязательств по сопровождению и защите прочих племен, так и оплаты причитающейся нам награды. И вот теперь, в самих топях наш походный порядок таков. Первыми идут Гранны и его охотники, с пополнением из молодежи куниц, которые решили, что в племени без воинов им ловить нечего. Мол, хоть они и станут первыми парнями на деревне, но кто обучит их боевым ухваткам и охотничьим премудростям? Старики, на всех внимания стариков не хватит. Так что у Грана уже полная сотня бойцов, против 75, что были 2 недели назад. За Граном шли наши беженцы из бывших рабов, точнее рабыни детей и смисков. После продвигались Лозяны и Куницы, деревянная чешуя. Я был в шоке, когда увидел, что в этом племени используют чешуйчатые доспехи, выполненные из чешуек шишек гигантского размера. Против эльфийских стрел и бронебойного оружия это не поможет, но в местных разборках весьма неплохой довод. Болотная отрава, могучие рыси, злобные ящеры, деревянные волки. Ну а замыкали это шествие уже мы. Знаете, что в этом путешествии самое паршивое? Дорога по болоту, местные насекомые, вездесущая влажность, после которой потребуется старательно счищать ржавчину с брони. Нет, это последователи того самого Лоа, что является духовным последователем Хаткара, и требует дохрена жертв. Почему я так решил? Все они были мужскими особями, крупными, не как элитные воины Зулджина, но заметно крупнее обычных троллей, весьма агрессивные, кинулись на моих парней во всю глотку, крича «Ватари! Ватари!», вооруженные какими-то странными боевыми граблями, и весьма тупые. Почему тупые? Перли напролом, и пытались оббегать своих, вступивших в бой сородичей, несмотря на то, что под ногами топь. Да и в самом бою с троллями я со своими бойцами привыкли к финтам и попыткам запустить в нас оружием, а не прямой и грубой атаки этими боевыми граблями с целью нанести как можно больше рваных ран. Первую партию уродов мы зарезали как свиней, но вот ранения достались десятку наших, и я решил сопроводить их к Симе для лечения, а заодно пообщаюсь с окружающими меня разумными, особенно с выжившими в схватках с этими, Ватари. Что-то странно себя ведут наши преследователи, тупые как поленья, говорить толком не говорят, да и оружие у них какое-то странное, Ватари. Да, они такие, задумчиво ответил мне один из старых охотников. Они и до этого помешательства были не сильно умными, зато сильными, выносливыми и свирепыми, а их оружие, паки, они всегда им пользовались, чтобы захватить добычу живой и принести в жертву своему Ла, а тот всегда благословлял их на выносливость и плодовитость. Вот только недавно он сошел с ума немножко. Но как вы могли им проиграть в открытой битве? Когда враг навалился толпой, это неприятно, а когда ему плевать на удары, способные отправить в забытье взрослого тролля, это только ускоряет разгром. Все наши воины были истерзаны ударами паки этих ватари, и скорее всего принесены в жертву, а после съедены. Вот такие тут нашлись сведения. Только в голосе охотника не было никакого осуждения в адрес гастрономических пристрастий тех самых ватари, ведь прочие тролли и сами не сильно против каннибализма. Спрашивается, как мне со всем этим быть? Нам и так весело, уже задолбались местную живность отгонять, а тут еще и стероидные тролли-наркоманы приперлись. Пусть наша лордеранская пехота не столь уязвима к вражескому оружию, просто за счет железной, местами и вовсе стальной брони, но в любом случае бой с этими ватари стоит принимать на болоте. Подыскать удобное место, где с помощью магии и творческого подхода можно уничтожить участок гати, ведущий через эти веселенькие земли. А они напоминают мне Дальний Восток моего первого мира. В одной из передач по телеку тогда показывали аж целые плавучие острова из торфа, с травой и деревьями, иногда приличных размеров. Но стоит только торфяному покрову порваться и все, островок имеет все шансы затонуть. Так что если найти подходящее место, придержать прущих гадов и дать шаманам как следует прицелиться и долбануть по нужному участку, то есть возможности врагу урон нанести и погоню с хвоста скинуть. В общем, к моменту, когда я составил этот план и смог его доступно сформулировать, то я со своими бойцами успел отбить еще 3 атаки этих упоротых клыкастиков. Пока суть до дела, пока все шаманы согласились поработать вместе с Симой, пока нашли подходящее место для обороны, уже начался закат солнца. Что же, будем надеяться, что шаманы сделают свое дело раньше, чем мы свалимся с ног от усталости. Северо-восточный Зуламан. Фермопилы, болотная версия. 300 спартанцев, лордеронская версия. Четвертый час, мать вашу, четвертый час мы месимся с этими троллями-наркоманами, а они прут и прут все более крупными партиями. По моим прикидкам, мы прикончили больше 5000 родов, 5000 троллей. В условиях лесов собрать такую силу по плечу воистину мудрым и харизматичным вождям. А таких тупых воинов давно бы сожрала местная фауна или перебили бы соседи, селись те небольшими поселениями. А если вся эта кодла живет вместе, то откуда они добывают достаточно жратвы? И по-моему, 5000 упоротых троллей далеко не предел. Да мы уже четвертый раз место обороны меняем, поскольку из трупов этих ватари получалась неплохая гать, и шаманам приходилось проводить свои расчеты заново. Но помимо нашей общей усталости есть и хорошая сторона в этой бойне. На запах крови начали подтягиваться болотные хищники, такие как гигантские черепахи, болотные ящеры, крокодилы, видел даже парочку молодых гидр. И весь этот зверинец активно пировал на трупах, парочку раз сунулись в сторону нашего заслона, но после того, как несколько ящеров и крокодилов испытали чувство стыда и пожертвовали свои шкуры нуждающимся, то есть нам, прочие болотные обитатели решили, что стоит питаться менее бронированной добычей. А менее бронированными были как раз наши преследователи. Со вздохом окидываю взглядом на наш заметно поредевший строй, 7 десятков убитых бойцов. Мощные удары особо крупных троллей в атаре отрывали им конечности или ломали шеи, 210 раненых. Лечат их, конечно, на совесть, но до утра они не бойцы. Плюс охотники Грана пытались нам помочь, но быстро сдувались, отхватив несколько ударов граблями. Броню надо носить. Хотя в упорстве и смелости этим троллям не откажешь, едва отличившись, они спешили продолжить бой. Так что сейчас наступающих на нас несколько сотен врагов встречали 74 пехотинца и 25 охотников. Ах, да, еще было несколько шаманов, буквально пару часов назад заключивших договор со своими первыми духами. Они пытались помочь чем могут, но главный ход будет за шаманами. Бойцы, готовьтесь. Если мы наконец сможем достаточно долго продержаться, то наши колдуны наконец смогут сломать эту долбанную гать. На большой протяженности мы оторвемся от полуумных тварей. Произнеся свою речь, я направился к нашему знамени и, прислонившись к нему лбом, посылаю импульс манны, после чего меня затягивает в мир духов, где я оказываюсь перед Слашем, весьма довольным жизнью Слашем, который даже встретил меня весьма приветливо. Зачем пришел, жрец? Ведем бой, долгий бой. Тебе понравилось подношение? Эти сотни, тысячи душ, хоть и надкушенных, но не менее сладких от запущенной в них силы другого ла. Да, их много, я даже взял под крыло пару десятков духов-котов, чтобы они таскали ко мне души, получившие мое клеймо. С их покровителем проблем не будет. Свата, этот ла получился из какого-то дерева-паразита. Туманный лев презрительно скривил морду. Оно будет ждать, когда души его слуг сами явятся в его пасть. Тогда мне нужна будет твоя помощь, пока нас всех не перебили. И что ты хочешь, чтобы я явился во плоти и всех убил? Раздраженно выплюнул кошак. До этого еще далеко. Или мне послать своих котят для охоты на твоих врагов? Тогда будешь должен. Я рассчитывал на густой туман и возможность завести часть этих ватарей в трясину. Вот тут Слаж замолчал надолго. Было видно, как в нем борются жадность и расчетливость. Будет тебе туман, даже трясину организую. Только надо поговорить с одной знакомой. А теперь прочь, и вскоре открываю глаза в реальном мире. Как хорошо, что беседа заняла менее 5 минут. Внимание! Идут, твари! Оповещение от троллей дозорных было своевременным. Эти отбитые на голову ребята выдвинулись в сторону прущего к нам противника, чтобы заранее их обнаружить и доложить. К моей и моих парней радости перерыв между последними боями занял почти 2 часа. К нам даже присоединились 30 оправившихся от ран пехотинцев. Так что наша оборона крепла. А вот все беженцы и раненые удалились от места боевых действий примерно на километр и приготовились либо помогать раненым при нашем успехе, либо бросить раненых на верную смерть и драпать куда глаза глядят. Все просто и практично. Тем более зверье со всей округи пирует дармовым мясом и друг другом. Так что с безопасностью беженцев все в полном порядке. А вот и подошедшие к зоне слышимости ватари. Тогда пора. Аккуратно режу кожу на своем запястье с тыльной стороны, и орошаю своей кровью древко знамени, и по ходу дела извращенный алтарь Слаша, добавляю в него мыслеобраз того, что пора. От полотнища знамени начал идти крайне густой туман, и он стремительно охватывал как нас, так и пер в сторону упоротых троллей, становясь все гуще и гуще. Едва я подумал о том, что сейчас и нам самим ничего не видно, как я ощутил резь в глазах, быстро прошедшую, и понял, что вижу происходящее в тумане, только все видится в оттенках красного. Точнее, виден и сам туман, и то, как он клубится, и видно все, что находится внутри тумана. Подобное зрение весьма полезная штука. Нечистый. Оглянувшись на крик, вижу упавшего в топь солдата, чьи глаза отсвечивали красным, не у него одного, между прочим. Заткнулись все, и вытащите этого придурка, пока он не утонул. Всем следить за врагом. А следить было зачем? Из-за тумана и какого-то воздействия первые толпы врага тупо свернули по обе стороны от Гати и просто ушли в трясину. При этом по какой-то причине к убиению троллей в Атарри подключились и приплывшие из ниоткуда мурлоки. Ну нам же проще. Вот только надежда на то, что все получится, как я хотел, не оправдалась. Прущие в трясину измененные остановились, резко повернули к нам свои головы и, дружно взревев свое первое и единственное слово, поперли на нас безо всяких ошибок. Ну и ладно, хоть какая-то помощь получилась. Первые добежавшие до нас в Атарри были быстро приняты на щиты и заколоты мечами. А вот дальше пошла та еще потеха. Уроды перли словно бездумные истуканы и всеми силами пытались выдернуть из строя хоть кого-нибудь. Мои люди держали строй, а тролли, учтя свой предыдущий опыт, били копьями из-за наших спин, вовсю используя преимущество в своем росте и длине рук. Но вскоре нас начали теснить, то один, то другой боец падали со сломанными костями. Благо, что троллки из беженок добровольцев уже по отработанному методу вытаскивали наших и тащили к лекарям. Но нескольким парням не повезло, и их утащили к себе в Атарри. Быстро им смерти, не свезло ребятам. Я также вступил в бой, вот только мне оказалось труднее всего, поскольку я сражался вне строя, приходилось уворачиваться от врага и при этом не было возможности отдохнуть. Демоны, если так и дальше продолжится, то нам всем хана. Командир, мы скоро не выдержим. Раздался крик Карста. Слишком много бойцов выведено из строя. Сука, что делать-то? Пригнись, картечь. А вот и голос одного из моряков. Пушкарь точно выполнил мой приказ, ждать подходящего момента. Гдах, ай, как удачно выстрелили. У наступающих на нас противников в рядах получилась настоящая просека. Жаль, что те остановились в растерянности ненадолго. За племя, бей их. С этим кличем мимо меня пронесся один молодой тролль, второй, да их тут пробежало несколько десятков, и эти засранцы напялили на себя пехотные кирасы и вооружились нашими мечами. Правда, первый натиск у сопляков удался, они били колющими ударами и пробивали черепа своих врагов. Мощно, но так они скоро без оружия останутся. Отставить, бей их, встать в строй. Оскалившись, смотрю на то, как дорвавшийся до взрослых игрушек троллиский молодняк послушно возвращается к кое-как восстановившей строй пехоте и занимает второй ряд. Интересно, насколько нас хватит, и когда кончатся охотники в Атарри. Вот в нашу сторону пошла новая толпа врага и, гать под их ногами забурлила, после чего эти безумцы начали дружно погружаться в трясину. Неужели победа, бойцы? Похоже, что мы сегодня выстояли. Сегодня поле боя за нами. Ура! Ура! Ура! Ура! Что же, пора отвезти солдат в общий лагерь, дать им отдохнуть, поесть, помять баб. А я должен начать уже доставшую меня работу, подсчет погибших и раненых, организация похорон, попытки организовать сначала охрану и патрули, а на утро и передвижение нашей толпы разумных. В общем, мне как командиру будет совершенно не до отдыха. Часть 14. Ништяквилд. Центральное поселение гоблинов. Их промышленный центр в этой области. Крохобор-мусорщик. Глава поселения, в своих мечтах будущий торговый барон. В очередной раз пересчитываю прибыль за эту неделю и пакостно хихикаю. Ох уж мне эти уважаемые выпендрежники из моего собственного народа. Все кичатся своей деловой жилкой, техническим складом ума, а все одно, большинству из них подавай показать себя богатыми и значимыми. Даже прозвища выбирают говорящие. Чего вон стоит тот же торговый барон и алхимик Златокошель. Его основные предприятия — это алхимия, лечебница, в которой работают даже эльфийские целители, и производство хобгоблинов. Этих здоровенных и тупых арясин, что создаются из детей нашего народа. Вроде бы он и сам все прекрасно понимает в такой вещи, как бизнес. Однако смотри, старательно выделывается, и гараж полный самых разных прогулочных драндулетов, и гардероб как у эльфа какого-то, и весь в украшениях как новогодняя гирлянда. Кстати, надо дать заявку на покупку у него двух десятков хобгоблинов для охраны себя любимого. Да, вот, то ли дело я. такой умный и скромный взял себе хоть и говорящее, но скромное имя и прозвище Крохобор-мусорщик. Всякие глупцы брезгуют иметь со мной дело, а кто поумнее смотрит на товары и услуги. Я из себя одного, до десятка свежесозданных семей подчиненных мне гоблинов-авантюристов создал почти баронство по людским меркам. Да я скоро смогу подать требования на становление торговым бароном. Вот только поднакоплю бойцов, чтобы другие торговые бароны меня не ограбили и потребую признания. Сейчас я заправляю поставками в Долоран, Лордеран и Култерас наркотических смол, местных алхимических ингредиентов, кож, мясных деликатесов, а дворфы из черного железа получают от меня, через пиратов поставки троллей и рабов. И самое главное, мне и большей части моих сородичей требуется работать только на сложных или веселых производствах, таких как лесоповал. Знаете, как весело валить деревья с помощью крошера, постройка машин и дирижаблей и их вождение, создание взрывчатки, ну и конечно получение наркотической смолы поташа, с помощью сжигания обрубленных от бревен ветвей и простейшей алхимии. А самый мой главный секрет был в том, чтобы найти подход к троллям, узнать, что им нужно, и продавать нужное им под видом жутко сильной ценности, даже для нас гоблинов, но для дорогих и клыкастых дальних родственничков можно и отжалить в обмен на шкуры или драгоценности. На крайняк могут и отработать на простых производствах, иногда особо наглые и воинственные, а еще тупые, могут получить задачу сопроводить караван с товаром до небольшой пристани, куда причаливают корабли контрабандистов, либо пиратов. Такие умники и сами идут как товар, их только и нужно, как положено хорошим хозяевам, накормить по окончании работы сытным обедом и напоить молодым вином с сонным зельем. Все просто, дешево и прибыльно. Ах, если бы еще и дочки мои имели поменьше амбиций, а то уже подумываю их самих отправить к златокошелю для хабизаций, но пока они у меня самые лучшие специалисты в своих областях. Господин Крохобор, там такое. Моя старшая дочка Трахбабах опять умудрилась сжечь свою одежду и радостно отплясывает во дворе от того, что придумала новый сорт динамита. Нет, это было вчера. Там, винтокрутка опять скрестила разные машины гоблинского и гномско-похабного производства, и всем окружающим угрожает лишение анальной девственности. Тут же начинаю вспоминать, куда спрятал свои бронетрусы. После того случая, мы следим, чтобы чертежи похабных гномских машин к вашей дочери не попадали. Там, неужели моя младшая, Вунш-Пунш опять сварила экспериментальное зелье, а оно действует как газ? Вскакиваю, не на шутку встревожившись. В какую сторону бежать? Нет, там, успокоившись после пояснений, что это не мои катастрофы, я достал сигару и закурил. Там люди, из Лордерна, и судя по знамени и амуниции, это регулярные войска. От этой новости я едва не проглотил подожженную сигару. Да откуда эти лордеранцы тут взялись? Ой, только бы не за налогами, а то не представляю, куда мне после этого трупы прятать, разве что троллям продать. Сухая земля, близ мясной топи, Терентий. Наконец-то выбрались из этого долбанного болота. А теперь и у меня, и у моих подчиненных полон рот забот, начиная от беседы с молодыми троллями, что решили напялить на себя часть брони с убитых и сыграли роль подкрепления, заканчивая такой бытовой вещью, как приведение в порядок брони, и подвалившие прямо ко мне новые подчиненные из троллей, зеленые, безрогие козлы, не могли другое время для своих ритуалов выбрать. Вот представьте, решаю возникшие вопросы, дрючу наш разноцветный строй на тему приведения брони и оружия в порядок, мне пришла в голову отличная идея, задолбать сельнохозяйственных зеленых пиздюков на тему приведения спизженной у нас амуниции в пристойный вид. Только распорядился набрать меховых шкурок для полировки брони и удаления проступающей ржавчины, только задумался над тем, где бы найти подходящего лака для покрытия металла и такой вот эрзац защиты от излишних влажности и ржавчины, как к нам приближаются делегации старейшин и самых авторитетных товарищей от куниц, чешуи, отравы и ящеров, все такие с рогатинами, на которых висят, изображая стяг, шкурки тотемных животных, и сходу вонзают их в землю прямо перед моими ногами. А ведь с замеса на болоте еще и суток не прошло. И если подчиненные мне люди и тролли грана напряглись, то вот ополчение из хватких молодых троллей скалится так довольно, я уже подумал, что все, жадность моя нас всех погубила. А тут вся эта делегация падает передо мною ниц и начинают вопить во всю глотку. А могучий вождь и заступник Тертии, а повергатель полчищ, а любимец могущественного Ла, мудрый шаман и свирепый воин, чьи слова зажигают сердца воителей. Просим взять наши племена под свою власть и защиту, просим дать нам поклоняться твоему хитрому и могучему покровителю. Просим». Из всей речи я смог разобрать следующее: эти племена конкретно так приперло отсутствие воинов и охотников, так мало того, то как мои подразделения воплотили в жизнь фразу «ты не пройдешь», сильно повлияло на умы дикарей, с учетом того, что в разы большее число их воинов было буквально сожрано этими ватари. Впечатлившись, молодежь решила в поисках богатства, славы и признания идти под мою руку воевать. Или к Грану, он показал себя как умный младший вождь, но многие пожелали идти именно ко мне, ибо после резни на болоте я со своими бойцами оказался куда популярнее. Ну а советы племен пришли к таким выводам: во-первых, без мужиков и охотников им никак нельзя, баб да детей при банальном наборе воды зверье сожрет, а во-вторых, раз у меня есть лав покровителях, с которым я едва ли не в десны целуюсь, раз он даже без пары десятков предварительных жертв, принесенных с песнопениями и плясками, выполняет мои просьбы, то надо срочно идти под мою руку. Мало того, выбора мне не оставил сам Слаж. После всех ритуальных просьб со стороны старейшин, с измененного Слашем знамени резко побежал густой туман, который сложился в фигуру трехметрового гуманоидного льва с четырьмя светящимися синим и красным глазами, который произнес вслух: «Тертий вас принимает». И прежде чем я открыл свой рот, дабы возразить, в моей голове раздался голос Слаша: «Примешь этих троллей и посвятишь их мне. Выполнишь, признаю свою помощь оплаченной. Тебе останется рассчитаться за помощь с парочкой моих знакомых. Твою же ж мать, еще и с кем-то левым рассчитываться нужно. Свет, скажи, за что мне все это?» Но от появившихся подданных была и немалая польза. Например, в племени отравы умели варить нужный мне лак из смолы ядовитых деревьев. Обычно им покрывают оружие, и, к примеру, те же древки копий, как итог, они не гниют и не плесневеют, а при ранении таким вот оружием и контакта этого лака с кровью, жертва начинает путаться в ногах, а иногда творить всякую дичь. Так что прямо на берегу топи были начаты сбор нужной смолы и приготовление лака. С сильно хозяйственными молодыми троллями, посоветовавшись с Эдом, Карстом и Тоддом, я решил поставить вопрос ребром. Мол, эти доспехи и оружие – отличительная экипировка солдат Альянса, и никто, кроме бойцов этого самого Альянса, не смеет носить подобное облачение. Даже у Гилниаса и Стармграда, после того, как они вышли из Альянса, появилась другая броня. И что же вы думаете? Эти зеленые хитрожопы учудили такое, отчего брови всех здесь присутствующих людей подняли забрало шлемов и поползли еще выше. А как вступить в Альянс? Вождь Тертий может принять клятву служения как один из воинов великого вождя Альянса, Теринаса. Вопрос как бы и бесхитростный, но, если я пойду навстречу этим добровольным рекрутам, то смогу решить ряд возникших у меня проблем и получить новые. С одной стороны, мы восполним потери, и, вернувшись в Лордеран, явим доказательство того, что у нас все-таки есть успехи в войне с троллями Зуламана. А с другой стороны, у всех, кто узнает про моих рекрутов, возникнет вопрос, что за чудо траву курили эти придурки, и можем ли мы отсыпать этой травки на пробу. Ну, идея сгенерировал, пора разбираться с делами, не терпящими отсрочки. И по ним получается чуть более радужно, чем я опасался. Два не пришедших присягать мне племени предпочли просто расплатиться и свалить в туман, что для меня хорошо, ведь и без ушедших на моей шее расположилось почти 2000 неспособных охотиться и сражаться особи троллей в виде женщин, детей и подростков. Так что надо будет всех срочно озадачить. Например, поставить над новобранцами из троллей достаточно себя проявивших солдат десятниками, чтобы дрючили клыкастых по формуле, чем бы солдат ни занимался, лишь бы заебался. Ну а для работ по лагерю, думаю, стоит в первую очередь привлекать как раз женщин, которых сейчас в этой ватаге как бы не переизбыток. Дальше надо подсчитать отрядную казну и прикинуть, сколько можно будет заплатить гоблинам за услуги перевозчиков. Осмотр ныне отрядной казны порадовал, поскольку она состояла из различных ожерелья и браслетов, изредка статуэток, изготовленных из бронзы, реже серебра и золота, и украшенные различными полудрагоценными камнями. Так что, по идее, должно будет хватить надолго. Остается только добраться до гоблинской фактории и свалить. 3 дня спустя. Ништяк, Вилд. Этот зеленый крохобор, во всех смыслах подобного слова, вконец охренел. Хотя я тоже охренел с его расценок на перевозки. За половину имеющихся у меня драгоценностей, в Лордеране гоблины на своих дирижаблях без вопросов перекинут целую армию хоть до Космодана. А эти монополисты хреновы, согласились вывести всего 50 человек. Так мало того, Этот мусорщик надо мной еще и поиздевался, заявив: не нравятся цены билетов на мои дирижабли. Ну, сходите к моим конкурентам, они точно отвезут вас куда дешевле, козлина. В общем, единственное хорошее, что дала мне встреча с этим крохобором, это работа наемниками с неплохой оплатой и обещанием устроить мое знакомство с парочкой авантюрных капитанов, которые согласятся доставить весь мой табор в более цивилизованные земли. Еще была работа для кучи условно-мирного населения, тролли мирные пока не взматереют, и возможность покупки благ цивилизации по безобразно высоким ценам. Говоря о благах цивилизации, я имел в виду порох для сохраненных во время пути пушек, благодаря наличию которых нас наняли столь охотно. Значит так, капитан Тёр, есть тут одни руины возле берега, и там поселилась всякая фигня наподобие морских великанов. И мало того, эти арясины на месте сидеть совершенно не желают, выбираясь из них на охоту. И охотятся они как раз на тех троллей, кто собирает нужные для дальнейшей перепродажи дары природы. Перебей гигантов, а дальше посмотрим. Ну, допустим, мы решим твою проблему, что мы за это получим от тебя. О, вы получите многое, очень многое. Ага, многое — это хорошо, но сколько это будет в стандартных имперских золотых монетах? Ноль, с гордым видом заявил этот зеленый поганец. Но увидев, как я потянулся за жертвенным ножом, спешно добавил: я предоставлю вам доступ к товарам со складов, к тому, чем я снабжаю своих сородичей и дорогих гостей, и даже позволю взять кое-что за успешное решение проблемы. После этих слов поганец нагло ухмыльнулся. Хорошая идея, а, допустим, стараюсь придать лицу вид мыслящего табурета. Есть подробности? Конечно, есть. С пакостно довольной рожей гоблин потер свои руки. И выгодные. Если попадутся пленники, любые, то можешь их мне продать. Не скажу, что задорого, но и тебе денежка, и мне прибыль. Что скажешь? А сказать на это предложение я могу только одно. Как подданный, и тем более военнослужащий Лордерна, имеющий капитанское звание, я никогда не стану торговать разумными. Вижу, что гоблин резко поскушнел, и продолжаю. Но нет законов, которые запрещают мне принудительно трудоустроить несознательный разбойный элемент. Разумеется, с получением благодарности от работодателя. А вот после этих слов гоблин выглядел наоборот довольным и скалился по модели 60 не предел. Приятно иметь дело с личностью необделенной фантазией. А теперь за работу. Угу, это такой намек на то, что я утомил этого зеленого и пупырчатого поганца. Запомним, запомним, а при случае припомним. А вообще я считаю, что мне в этих переговорах довольно повезло. При отсутствии конкурентов любые разумные наглеют, при этом сильно. Есть вариант прирезать этого крохобора и объявить во всеуслышание, что его имущество теперь принадлежит мне, как трофей. Это куда быстрее и дешевле, чем договариваться. Вот только после этого оставшиеся гоблины, расхватав все, до чего дотянутся, разбегутся кто куда. И смысл мне после этого сидеть и обживаться в пустом месте? Другое дело, если я со своими бойцами узнаю, кто метит на место этого крохобора, и поработаем наемниками, смещая одну зеленую задницу с козырного кресла главы поселения и сажая в него другую. Ай-яй-яй! Крик раздался из-под ноги, а под левое колено пришелся довольно ощутимый удар, при этом несмотря на наличие брони. Да посмотри же ты наконец на меня, дылда вонючий. Я тебе уже минут 10 кричу, что дело есть, дубина меднолобая. Опустив голову, я увидел, что в мой адрес разорялась гоблинша, на мордашку довольно миленькая. У раз произошедших от троллей всегда так, девушки и женщины гораздо приятнее на вид, чем мужики. Может, дело в наличии сисек? На данный момент она, держась за одну ногу, старательно прыгала на вторую и со злобой смотрела на меня. Ну, насчет вонючести твоя правда. Мыло есть? Почем продашь? А вот сейчас, после моего вопроса, взгляд стал из злобного заинтересованным. И мелкая, закусив губу, произнесла: мыло у меня нет. Спроси у Вунш, если у нее и закончилось, то можно заказать, сделает. И тут же, вспомнив, что на меня нужно обижаться, надулась. А тебе зачем? Есть такая поговорка: чистота — залог здоровья. А у меня целая куча разумных на шее образовалась. С умилением смотрю, как эта мелочь щурится. Вот если при виде гоблинов-мужчин у меня возникают желания, во-первых, придержать рукой свой кошелек, а вдруг в него уже запустили шаловливую ручку всякие зеленые пройдохи, и во-вторых, наступить сапогом на особо раздражающего гоблина, провернув ногу до характерного хруста. А вот при виде гоблинской женщины, ну вот, ассоциируется у меня она с ребенком, и все. Ты про какое-то дело говорила? Точно. Иди за мной, дылда. Дело есть. Ну, думаю, что мои нынешние подчиненные за время моего же отсутствия не поубивают друг друга, хотя, учитывая случайно введенную мной моду, мои солдаты с троллыскими женщинами скорее перетрахаются, что, к счастью, не должно вести к потерям среди личного состава. В общем, мелочь отвела меня в помещение, являющееся по сути одновременно и гаражом-ангаром, и алхимической лабораторией и складом продукции. В общем, как только я это увидел и осознал, так и соответственно отреагировал. Ништяквилд, винтокрутка, гоблинка, изобретательница, любящая сестра, совсем не любящая дочь и амбициозная личность. Стою на своем месте в простации, а мои глаза аж слезятся от бьющего в них света. Свежий воздух наполняет мои легкие, а в моей голове крутится один единственный вопрос: что это было? Вроде бы, по словам Бах, у нас появилась возможность заработать в обход отца, а вышло, я что, такая страшная без макияжа? Эй, Крутка, а что ты с нашим клиентом контакт не налаживаешь? Обычно как ни попытка поторговать, так только тебя и слышно, а тут тишина. С этими словами мои сестры вошли на склад и замерли. А где этот дылда? Когда я зашла и только улыбнулась, у него глаза стали большими и круглыми, и он со словами «ну нахер» выпрыгнул в окно. Но у нас тут нет окон, возмутилась сестрица Вунш. Так что не ври, раньше не было, а теперь есть, произношу грустным голосом. Панорамные, замучаемся ремонтировать. После чего показываю на здоровенную дыру в стене, которую проломил приведенный моей сестрицей дылда. Трах-бабах со злобным видом подожгла динамитную шашку, вытащенную из ящика, и отправилась на улицу через пролом в стене. «Эй, дылда, думаешь, раз большой, то и нашу с сестрами лабораторию ломать можно? Да я тебя сейчас за это!» А дальше раздалась ругань от сестры, возмущенные крики от дылды, и когда все успокоились, раздался крик: «Ты что творишь, ебанутая?» А после раздался взрыв. «Ой, похоже, сестрица только что укокошила очередного потенциального клиента», произнесла Вунш. «А я же стала прикидывать, что лучше, обратиться ради ремонта стены к троллям или к нашим, гоблинам. С одной стороны, тролли работают дешевле, но что-нибудь сломают, а наши быстро и надежно, но что-нибудь обязательно сопрут». Терентий, реально испугавшийся: «Ну нахер». С этими словами я проломил ближайшую стену и прыгнул за ближайшие, кажущиеся довольно надежным, укрытие. Ой, не зря ходят слухи о всеобщем распиздяйстве в среде гоблинов, и я только что нашел доказательства этих слухов. Одно здание — это разом и гараж, и мастерская, и химическая, и алхимическая лаборатории, и даже общий склад. Да эти гоблинки в конец ебанутые. Едва я осознал, что в одной куче свалены динамитные шашки, стоят бочки с порохом, разные механизмы, и сверху на эти шатающиеся конструкции взгромоздили ящики с разными склянками, я понял одно: пора валить. «Эй, дылда, думаешь, раз большой, то и нашу с сестрами лабораторию ломать можно? Да я тебя сейчас за это». А вот и претензия подкатила. Вот только я, пожалуй, не стану оправдываться, а сам выкачу встречные претензии. «Что сейчас? Что за это? Ты самоубийца мелкотравчатая, о такой полезной штуке, как техника безопасности, хоть краем уха слышала? Что это вообще за фигня? О чем она?» «Неважно. Ты зачем наш склад ломаешь? С чего это неважно? Как неважно? Ты хоть в курсе, что, соблюдая технику безопасности, вы можете как минимум не сдохнуть по глупости, и самое главное, не угробить созданную вами же продукцию? Ао, с чего бы всему этому гробиться? С того, что при падении на землю, многие железки, ударяясь друг об друга, высекают искры. Ну и что, а у тебя там динамит россыпью валяется и бочки с порохом по всему складу. Одна искра, и будут у вас одна нога здесь, другая там, голова в Стальнгорне, а задница в Гелниасе приземлилась. Саркесана вас нет, уж он бы вас научил деньги любить, да имущество беречь». «Ой, мы про такое не подумали», произнесла эта дурында, после чего, убрав из-за спины свою правую руку, начала чесать за своим ухом, догорающей динамитной шашкой. Едва успеваю выбить эту самую шашку из рук дурехи и, схватив ее за ворот куртки, побежал в сторону, чтобы спрятаться за угол здания. «Мой динамитик пропадает, не позволю». Чего это в руке полегчало, обернувшись, понимаю, что эта зеленая раздолбайка тупо выскользнула из своей одежды, чтобы ринуться к догорающему динамиту, схватить его и швырнуть в сторону административного здания, прямо в открытое окно. А там, насколько я помню, сидит этот жлобяра-крохобор. «Папуля, для тебя подарок». «А так можно было?» Взрыв. после чего из окна вылетает вопящий зеленый снаряд с одеждой, дымящейся пониже поясницы. «Бабах, засранка ты мелкая, если бы ты не была настолько полезной, то я давным-давно тебе бы одну из этих динамитных шашек в задницу бы затолкал, а после этого бы поджег. Ты где, свинья неблагодарная?» Но мелкая крики своего, как оказалось, папочки давно уже не слушала, а потащила меня обратно к своему ангару, даже не думая прикрывать собственную наготу. Впрочем, в ангар входить я отказался наотрез, толсто намекая на опасность взрыва, так что эти три гоблинки, почесав затылок, нашли решение: местная таверна с приватными комнатами для переговоров. В общем, отправились мы туда для беседы, и все это за мой счет, между прочим. И глядя на эту троицу, я понял одно: в гоблинские приват-комнаты я больше ни ногой. Эти три электровеника вскрыли несколько ниш, где были потайные ходы, и начали устанавливать в этих ходах капканы, мины и ловушки с алхимией. В общем, постарались намекнуть любопытным, что подслушивать других может быть небезопасно. А после всех этих приготовлений мы как раз и начали вести переговоры насчет дел, которые хотели приложить мне эти три электровеника. «Нахер, батю, закупайся у нас», — заявила дамочка, одетая как стереотипный механик. «Вы сейчас как-то резво начали, а чего тянуть? Наш батя, который крохобор, обдерет тебя как липку, так что смысл с ним работать? А в чем ваш интерес вести дела без помощи и прикрытия вашего отца?» Вся троица переглянулась, после чего хором выдали: «Он жлоб и крохобор, а нам для опытов деньги нужны». Приподнимаю бровь, на что нудистка, что любит взрывчатку, начала жаловаться: «Ты вот перепугался вида нашей совместной мастерской? Думаешь, мы сами такие тупые, что храним все, что сделали, в одном месте? Ха! Просто это наш батя настолько жадный, что пожалел нам даже бесплатной земли под личные мастерские. А как у нас начало что-то получаться в любимых делах, так он повадился посылать своих шестерок тырить наши изделия и продавать их на сторону». «Угу», — подала голос гоблинка в плотной одежде с поясом, забитым склянками. «Ты в местных поселениях услышишь про нас много веселого и хорошего, но тут дело такое, мы чудим, чтобы в нашу мастерскую лезть боялись, а так, мы свое дело знаем. Агась, и как насчет услуг с нашей стороны, красавчик?» — спросила гоблинка-механик. «Для начала, дамы, огласите список услуг и товаров». После моих слов гоблинши переглянулись и с довольным видом начали рекламу своего совместного предприятия, особенно товаров. Примечание к части: крохобор-мусорщик, https://ipinimpcom оригинал с 0CBBD7 0CBBD793A0FAV55F3A358BA8C7A28E5JPG. Гоблинка трах бабах: https://pinimpcom736xbdc5.0ebdc58397d7e8691f569d037f6a8e fanart fantasyart.jpg. Трах бабах выскользнула из одежды ради динамита: http://vavlalru.imk3df213b11d2fat4947d53a584c54f6b2jpg. Винтокрутка: https://pinimpcom-original-cb5d41cb5d41b62d0044542a522e23c jpg. Вунш-пунш: https://pinimpcom-original-82-1d47821d47b5f4f100c37e8964e506jpg. Часть 15. Ништяквилд. Подвал мастерской трех гоблинок. Винтокрутка. Ура! Брюлики и колечки, браслетики, цепочки и мы богаты. Именно с этими выкриками я раз за разом зарывалась руками в целый ворох драгоценностей, достигающий моего пояса, из разных материалов. Там как минимум присутствовали бронза, серебро и изредка мелькало золото. Ну, не так уж мы и богаты, — сделала замечание Вунш, чем обломала мне настрой. Хоть этот ворох и выглядит впечатляюще, но нормальную цену за все это дадут точно не в нашей дыре. Ладно тебе, сестренка, дай хоть немного порадоваться, а то это первый клиент, который не сбежал в ужасе от нас скупаться у нашего папочки. На мои слова сестра прикусила губу и, злобно цыкнув, пнула один из пустых ящиков для зелий. Демонов папаша, мы из-за этого скупердяя вынуждены постоянно вкалывать, создавая для него всякий ширпотреб, и все для того, чтобы он не выдал нас замуж за какого-нибудь нужного разумного. Я как проклятая постоянно готовлю эту долбаную наркоту. Ты ремонтируешь и собираешь крошеры, драндулеты и дирижабли. О трах бабах готовит и смешивает порох. Как меня это достало. И особенно достало то, что наш папочка оказался столь живучей и ловкой скотиной, которую мы так и не смогли угробить. Будь здесь бабах, она начала уточнять ситуацию насчет степени риска в случае с гибелью папочки. После сказанного Вунш лишь фыркает. Да, я в курсе нашего плана по перехвату власти в папином предприятии, поскольку наши трио самые лучшие специалисты во всех ключевых вопросах. После чего грустно добавляю, кроме дирижаблей, ими управляют другие гоблины. Ну, это мы и так знаем. Лучше скажи, почему ты не стала обдирать того дылду как липку? Он бы заплатил за порох и заказанные крошеры с операторами не то что вдвое, а в три, а то и в пять раз больше. С сомнением смотрю на Вунш, после чего решаю снизойти до объяснений. Этот дылда, по словам бабах, выходя из управы, был очень зол. И сама подумай, кто мог так сильно взбесить человека. То, что отец любого выбесит всей округе, известно. Но что нам проку с очередного обиженки? А так мы смогли бы заполучить больше средств для ведения борьбы с отцом. Тут есть такие моменты. Я, когда его бойцы стали лагерем рядом со стеной, послала наших шестерок поторговать мелочевкой с людьми, да собрать слухи. И вот тут, пока он выяснял, что именно мы продаем, и обсуждал цены, мне напели следующее. Злобненько улыбаюсь, предвкушая то, что сейчас сообщу сестре. Он из экспедиции, что штурмовала Зуламан, а после ухода эльфов, он вместе со своими бойцами и освобожденными пленными прорывался вглубь земель троллей, и смог за плату защитить несколько троллейских племен, после чего те решили объявить его своим вождем. Брехня, чтобы сами тролли, да уступили власть, еще и чужаку, бред. Да там какая-то фигня со спятившим Ла получилась, так что племена остались без защитников. Факт в том, что этот дылда далеко не дурак и командовать бойцами умеет, как и его солдаты умеют неплохо драться. Закончила за меня сестра. Кажется, я поняла твою мысль. Если мы перейдем к силовой фазе и папка сбежит, то за него вписались бы пираты, и нам с нашими сторонниками стало бы туго. Особенно с учетом того, что отец этой швали кроме рабов, еще и оружие со взрывчаткой поставляет. А если мы сможем заручиться помощью этого дылда и его солдат, то попеку останется либо сдохнуть, либо сбежать. Фактория останется за нами. Это, конечно, хорошо, неспешно протянула Вунш. Но сестра, а после ухода этого дылда и его солдат, нас не попробуют того. Машет в воздухе пальцем. Тоже подчинить, но только более наглые и сильные личности могут. Именно для этого я хочу, чтобы этот дылда стал нашей крышей. Я с ним даже трах бабах отправила. Уж она умеет расположить к себе окружающих. Терентий, по дороге к нуждающимся в зачистке руинам. Что можно сказать? Мне довольно сильно повезло, когда я повстречал это трио сестричек-гоблинок. Хоть они и содрали с меня почти пятую часть заработанного у троллей за их защиту, но, во-первых, сейчас наша артиллерия снова стала грозной силой, поскольку у нас снова появилось достаточно пороха. Во-вторых, я смог заказать постройку для нас двух гоблинских крошеров и найм пилотов. И самое главное, у меня появились связи среди гоблинской диаспоры. Вот зуб даю, этим сестричкам от меня что-то нужно, и это что-то вовсе не банальные деньги и драгоценности. Скорее всего, если судить по колючему взгляду гоблинки-механика, она уже придумала аферу с моим участием и отвела мне в ней важную роль. В общем, я не так уж и против. Главное, чтобы у меня была после нее возможность вытащить отсюда своих людей и троллей. Да, пожалуй, именно так. Хоть я в последнее время, после получения подарка от Натризима, и считаю себя тем еще беспринципным подлецом и лицемером, который ради своего выживания и цели, не задумываясь, скармливает чужие души демонам Ила, но ведь в каждом человеке должно быть что-то хорошее, и я не про глистов для любителя рыбалки. Так что, как-то само собой получилось, что я стал крайне жадным, и если кто объявит меня своим командиром или вожаком, то я очень ревностно отношусь к выживанию подобных личностей. Правда, сейчас у меня и моих подчиненных возник вопрос касаемо навязанной мне гоблинки-террористки по имени Трахбабах. «Командир, нахрен ты взял эту головную боль с нами?» Крик души принадлежал прибежавшему ко мне Эдмонту, на которого я спихнул нашу артиллерию. Правда, он прибыл не один, а с раздетой и своеобразно связанной веревками гоблиншей, так что сейчас можно было держать за веревки, нести ее на манер сумки. Я понимаю, что она молодая, непоседливая, норовит сунуть свой нос в каждую щель. Это я готов терпеть, раз уж она такой прекрасный специалист. Но то, как она беседовала со мной, стоя на бочках с порохом и жонглируя горящими шашками динамита. После объяснения причин, мне стало искренне жаль моего лейтенанта. В общем, капитан Терентий, делайте с ней что хотите, но если она от вас сбежит, то за сохранность пороха и пушек я не ручаюсь. Смерив взглядом композицию из связанной в оригинальной позе обнаженной, низкорослой и зеленокожей девушки, удерживаемой на весу за веревки взрослым дядькой в доспехах, я только вздохнул и решил уточнить один момент, только один вопрос. «Эд, скажи, зачем ты ее раздел перед связыванием?» А после вопроса придаю своему лицу такое выражение, мол, а вот теперь я догадался, неужели так понравилось, что решил без одежды заценить, а теперь делаю свою морду похабной. Ну, свет вам, да любовь, чего, да чтобы я с этим геморроем во плоти. Посмотрев внимательнее в мои честные глаза, Эдмонд раздраженно сплюнул. Дурацкие у тебя шуточки, командир, а раздел я ее не зря, знаешь сколько у этой мелочи оказалось сокрытых лезвий во всяких потайных карманах, а разной мощности взрывчатка, так что разбирайся сам. Оценивающе посмотрев на получившуюся композицию, забираю у Эда переноску с гоблинкой и продолжаю идти вперед, благо что мое место примерно посреди колонны, так что особой опасности нет. Эй, дылда, развязать меня не желаешь, а наглости у мелкой не занимать, ничуть. После твоей выходки с динамитом и пороховыми бочками, ты наказана. Это были не динамитные шашки, а муляжи. В голосе малявки было искреннее возмущение. Зато кирпичи, отложенные артиллеристами, были почти как настоящие, так что не наглей. И пошарив телекинезом в своей сумке, вытащил один из плодов, закупленных моим отрядом в гоблинской фактории, после чего воспользовался им как кляпом. Возмущенно сопящую гоблинку я решил на ночь использовать как подушку-обнимашку, ну или вместо плюшевой игрушки. Тем более наша колонна остановилась в паре тройки часов пути от руин, занятых морскими гигантами. Хоть этот мир и магический, и магия позволяет ложить болт на все что угодно, но здравый смысл и основные особенности биологии должны соблюдаться. Раз уж гиганты морские и являются амфибиями, то отходить далеко от воды они должны с явной неохотой, потому как движутся медленнее и шкура сохнет вместе с жабрами. Думаю, десяток километров от руин это достаточное расстояние, чтобы не бояться столь неприятной встречи. Еще меня напрягал момент с пространством гончих скверны, особенно то, что меня не затянуло к ним во сне. С чем это связано? С тем, что я смог убить одну из гончих, или нужно больше жертв убитых шипом?